Радио нашей жизни. Радио России Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 28 февраля, пятница, на часах 7:18. Звукооператор прямого эфира Олег Белов, у микрофона Константин Колоколов, Александр Павлов и Марина Кирьянова. Сегодня пятница, причем пятница непростая, пятница масленичной недели. Конечно, поговорить мы хотим именно о масленице сегодня. И перед тем, как начать наш разговор, мы предлагаем послушать небольшой репортаж нашего корреспондента Евангелины Батуриной. Ежегодно в феврале-марте мы празднуем яркий, богатый развлечениями праздник – масленицу. Но мало кто задумывается, откуда же пошли все эти необычные масленичные традиции и какая у них история. Сам праздник масленицы – языческий. Он был посвящен прославлению бога солнца Ярилы – по одним источникам, и бога скота Велеса, по другим. Праздновали Масленицу в период весеннего равноденствия, когда зима уступала место весне. У некоторых народов это время выпадало на Новый год. Именно поэтому обряды Масленицы носят еще и идею обновления. Так, в конце масленичной недели было принято просить прощения у близких, доедать всю еду, а то, что осталось, сжигать, тщательно мыть посуду, а после идти в баню. Большое значение придавалось в этот праздник плодородию. Говорят, что благодаря масленичным традициям земля освещалась и наполнялась новыми силами. Недаром после сжигания чучела его пепел развивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным. Несмотря на веселые масленичные гуляния, есть версия, что масленица – поминальный праздник, ведь по древним традициям первый блин нужно было обязательно отдать беднякам. Запомин душ усопших. А масленичные костры служили неким приглашением умерших к празднеству. Некоторые народы включали в ежегодные масленичные обряды и тризны, то есть поминальные действия, жертвоприношения, траурный плач, обильные трапезы. Считалось, что в тризнах невидимо участвуют и сами покойники. Основной традицией праздника является приготовление и поедание блинов на протяжении всей масленичной недели. Эту неделю в древние времена еще называли сырной седмицей. Есть мясо в эти дни запрещалось. Разрешались только молочные продукты и рыба. Считалось, что соблюдая это правило, ты мог получить расположение своих умерших предков. Есть и более правдоподобное объяснение. В первый раз после зимы коровы отелялись именно в марте, и в домах появлялось молоко. Поскольку резать скот зимой крайне неразумно, а старые запасы мяса подходили к концу, молочная пища и мучные изделия были основным источником белка, поэтому они и стали традиционным блюдом масленицы. Таким образом, праздник масленицы уходит корнями в далекие древние времена. Многие обычаи праздника, кажущиеся на первый взгляд веселыми и радостными, первоначально носили не совсем радостный подтекст. Вот, оказывается, насколько таинственен праздник, который нам уже скоро предстоит отмечать. Интересная информация, таинственный подтекст. Сегодня вот, чтобы с этим совсем разобраться, мы пригласили Ксения Метелкина у нас в гостях, преподаватель детской художественной школы города Шуй, художник, участник народного хора «Околица» города Шуй. Доброе утро, Ксения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сразу, да, вот у меня масленица – это радость, это блины, это гуляние, это вот действительно народное гуляние, это вот сжигание чучел, но это прям вот эмоции положительные, а тут мы говорим про поминальную неделю. Вот с самого начала, откуда взялась масленица? Всегда ли масленица была вот такой, как мы ее сейчас видим? Но она всегда была разгульной, всегда была веселой. Просто в понимании наших предков тризна, ну, как бы не считалась чем-то плохим или плачевным, потому что наши предки считали, что, ну, вообще славяне считали, что вот у них в обычаях была цикличность жизни. Может быть, кто-то слышал, если есть такое понятие, как колесо года, то есть замкнутое пространство бесконечно. Также они относились и к жизни, и к смерти. То есть они считали, что умершие предки всегда с ними. Поэтому как бы плакать по ним, ну, не стоило. Чего плакать? Они рядом. Они рядом, да. Да. Ну вот, значит, в услышанной информации. Да, тут очень много правды сказано. Можно тоже посмотреть, вот все-таки какая традиция-то у нас существовала. Да, мы все знаем, вот простые обыватели знают, что вот она, масленица, да, блины, сжигаем чучело, и все. А если заглянуть поглубже, то есть масленица, языческий праздник – православный. Праздновался он, да, действительно, если мы посмотрим, 20-21 марта, это день весеннего равноденствия, то есть это один из великих праздников Колеса года. Так у славян, значит, существовало 4 праздника больших. Угу. Это зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние, весеннее равноденствие и осеннее равноденствие. Подождите, только он, наверное, или языческий сначала, а потом уже, ну, к православию да, перешедшие, да? Да, да, да. Сейчас я, да, я сейчас расскажу, каким... совсем о древности. Да, о древности. То есть откуда корнями он вообще, куда он углубляется. С принятием православия церковь пыталась уничтожить эти все праздники, да. Но, как говорится, гены-то они живы, да, и люди все равно праздновали. Поэтому церковь, собственно, смирилась и вписала в свой календарь Масленицу. Но если вы посмотрите в православный календарь, вы там не увидите название Масленицы, вы там увидите название «Сырная» или «Сыропустная неделя». То есть неделя, которая предшествует Великому посту. Угу. Вот. То есть Масленица и вот эта вот как бы неделя называется именно в народе. И в православной традиции Масленица движимая, то есть она подвластна Великому посту, то есть Пасхе. То есть когда будет Пасха, то есть там отсчет идет 7 недель, да, и... Соответственно, Масленица двигается. А у славян она не двигалась. А у славян она не двигалась, она именно праздновалась 20-21 марта, день весеннего равноденствия. Потому что считалось, что именно в эти дни начинает зима бороться с весной. То есть как раз то капель, то заморозки. Угу. То есть вот как раз такая неустойчивая погода. Как у нас вся зима в этом году. Да, наверное, вот так. Но вот название само Масленица, оно всегда такое было, да? Или вот как-то по-другому называлось? Нет, значит, в некоторых языках славян сохранилось другое название Масленицы, такое, например, как Камоедица. Значит, что оно означало? Вот как раз дни весеннего равноденствия считались днями днем скотьего бога или Велеса. И в представлении славян он выглядел как медведь. Угу. И как раз Камоедица почему называется? То есть когда стали печь блины, то есть есть такая поговорка, знаете, первый блин, комом. Но не комом, нет, а комам. Ага. То есть ком – это медведь. То есть первый блин – медведям. То есть это не у хозяйки руки не с того места растут, да. Это не сковородка плохая, да, это медведя, да. Преподношение. Также считалось, что как раз вот где-то в это время просыпается медведь. Поэтому стопку блинов, первую стопку блинов относили к берлоге в лесу и оставляли медведю. То есть как раз он просыпается и поедает блины. Главное, чтобы медведь раньше не проснулся и не знал, и не поел что-то другое. Да, или позже, а то ведь заберут блины. А еще одно из названий Масленицы, тоже вот в русском языке оно не сохранилось, колодий, то есть колода. Палка, на которую насаживалось чучело. Вот, которую чучело мы потом и сожжем. Да, потом которую мы и сожжем. Вернемся к богу Велесу. Угу. Почему именно в это время праздновалось? То есть этот праздник в некоторых славянских народностях считался Новым годом, земледельческим Новым годом. Угу. Вот. То есть земля просыпается. Поэтому это еще праздник плодородия. Вот, поэтому много масленичных традиций, вот мы их как бы исполняем, но не знаем, откуда они связаны именно с плодородием. Какие? Например, давайте сразу тогда вернемся к нам ближе, да. То есть Масленица празднуется 7 дней. Каждый день имеет свое название. Значит, первый день у нас называется встреча, понедельник. То есть в этот день изготавливается чучело из соломы, старой одежды, вот, собирается. Оно сажается на сани и возится по деревне. То есть его встречают. В этот же день происходит много встреч с людьми. То есть родственники должны навестить всех своих родственников, то есть побывать везде, потому что семьи были большие, и в этот день невестки уезжали к своим родителям. Навестить родителей, это просто в гости, да? Вы представляете, ходили? Вот девушка вышла замуж, уехала в другое село или деревню, или город. То есть родственники у нее остались далеко. То есть в этот день ей позволялось навестить своих маму, папу, да, может, братьев и сестер младших. Снег подрастаял, и можно ехать, собственно, а то так все заметено, и неизвестно, где там и чего-то. Значит, второй день – это заигрыш. в этот день было принято свататься. То есть молодые девушки и юноши присматривали себе пару. То есть поскольку праздник был многолюдный, да, то есть гуляния уже начинались. Угу. То есть вот эта неделя, кстати, была нерабочей, праздничная. То есть выбирали себе невесты женихов. Если парень и девушка до этого уже были знакомы, то есть родители оговорились, что они вот обручатся, да, то есть тогда делалось предложение в этот день. Вот. Невесту выбрали во второй день, в третий мы что делаем? Значит, немножечко вернусь, почему еще плодородие-то. Значит, плодородие не только земли, да, то есть люди тоже в этом принимали участие, то есть продолжение рода человеческого, то есть второй день. Третий день лакомка называлась, то есть гуляния набирали обороты. Здесь что происходило? Катались на санках, на тройках, строили снежные города, то есть на возвышенностях, на горах. Кстати, такой интересный обычай, что на санках должны были скатиться с горы все, от мал до велика, даже вот дедушки, бабушки, которые не ходили. То Почему именно должны? Веселье. Вот как раз это веселье, жизнерадостность, долголетие, вот эти вот обычаи как раз с этим и связаны. Так это куда ты меня тащите? Говорит, мне не весело, а нам будет весело. Давай, поехали. Все, вот вы представьте бабушку и дедушку, да, ну, я не знаю, ну, сколько, ну, 70 лет, да, тогда же уровень жизни, ну, продолжительность жизни, да, была меньше. То есть катались все. Ярмарки, то есть это всякие забавы, ну, снежки, да, то есть на коньках, на санках катались. А, кстати, интересная забава была для юношей. Ставили, ну, то есть какая-то площадь была, ставили столб, значит, отёсанный от коры, гладкий, высокий, его обливали маслом. Наверх вешали колесо, на колесе вешали всякие призы. Значит, юноши, ну, снимали обувь, и вот скользкий вот этот столб, представляете, да? То есть они должны были залезть по этому столбу. И если им это удавалось, то есть они могли себе какой-то приз выбрать. Там что, сапоги висели, платок. Его вот сапоги, которые он снял, он повесил наверх. Там, не знаю, самовар. То есть какой-то такой значимый приз. Залезть было очень сложно. Скользкий столб, он был очень высокий. То главное, есть, чтобы самовар привязанный не упал, а то были бы жертвы. Ну, ноги в занозах, но зато самовар. То есть качели устанавливали, да, карусели, тройки как раз. Вот. В этот же день лакомка, да, зять посещал свою тещу. Будущий зять и будущий теща. Нет, уже, это уже молодые, уже да, то есть это уже связано с молодыми семьями. До этого семьями он к ней не ходил просто. Раз в год. Ну, сами, ну, знаете на вы, да? Видались, то есть как да, зять к тёще, вернее, как теща к зятю относится, как теща, вот этот зять к теще относится. То есть хорошо, если у вас все хорошо, ну, бывает же не очень хорошо, да? Ну, вот и говорили, что к теще на блины. Вот, да, то есть как раз в лакомку. Неважно, какое у вас отношение, вы обязаны были посетить тещу, да, то есть она пекла блины, вы должны есть и нахваливать. Угу, еще и нахваливать. Да, да. Неважно, какие блины она приготовила, нахваливать было обязательно, да? Да. Значит, четвертый день, да, разгуляй, то есть широкий четверг, или он еще называется тещины посиделки. То есть это ответный ход. То есть сначала... Теща к молодым. А, нет, вру. Так, вот немножко верно. Разгуляй, то есть это вот разгуляй широкий, да, то есть гуляния продолжались. Кстати, в этот день начинались кулачные бои, то есть так называемая стенка на стенку. То есть молодые люди показывали свою молодецкую удаль. Угу. Значит, если вот сейчас как бы в православие вернуться, то есть такое просто шуточные были кулачные бои. Вот. А если посмотреть далеко в язычество, то это были небезобидные бои, то есть там до крови. То есть, почему? То есть считалось, что кровь – это жертва предкам. Угу. Вот. Поэтому кому-то и зубы, наверное, выбивали. Ну, в общем, кто-то, видать, и умирал. То есть были и такие случаи. То есть на Масленице вот на данный момент молодые люди на бревне махаются подушкой. Это отголосок. Это вот... отголосок, да, того. То есть не просто так они машут подушками. Это отголоски жертвоприношения. Вот да, такие вот то истории. То есть в более мягкой форме, так ну, сказать. Слава Богу. Так, а вот пятница, значит, как раз сегодня у нас, да, тещины вечерки называется. То есть ответный ход тещи к зятю. То есть... вот блины должен зять готовить? Нет, конечно. Нет, конечно. А дочь Дача должна, да, то есть невестка должна готовить блины. Причем теща приходила к зятю не одна, она приходила со своими подругами. Молодец какая. Придет, он к кузнецам придет. Подругами, своими родственниками, то есть много народу приходило, и зять должен был всех накормить. А теща должна была есть блины нахваливать. То есть ответный ход, да? Ну, такое, поулыбались, да? Неделю улыбок. Ну, скорее всего, почему такой обычай существует? Последний день, да, в православии прощённое воскресенье, как раз вообще в эту неделю нужно было все старое отпустить, все обиды, да, попросить прощения. Вот, наверное, скорее с этим связано. То есть все равно они родственники, они одна семья. Как бы они друг к другу не относились. Поешьте блинов сегодня обязательно вместе с тещей. Второй раз на этой неделе. И поулыбайтесь, похвалите. Да, шестой день, суббота, заловки на посиделке. Невестки приглашали в гости сестер своего мужа. Вот. Сложная семейная иерархия получается. Ну вот у мужа есть сестры. Они заловки. Опять она готовит, опять девчонки приходят и едят нахваливают. Тут они уже, они как бы могли быть одного возраста. Я думаю, что они и вместе готовили. Вот, кстати, в этот день могли вот незамужние погадать на блинах. Ну, это получается такое девичье этот. Да, да, это девичьи посиделки. Вот, ну и последний день, прощённое воскресенье, да, или проводы. То есть этот день знаменуется самым широким гулянием. И самый такой обычай здесь – взятие снежного городка Сурикова. Вспоминайте, есть у него картина как раз взятие снежного городка. В снежном городке, то есть как раз на самом высоком месте, устанавливалось главное чучело масленицы. Я вот не сказала, что главное чучело масленицы создавалось как бы всеми вместе, но у каждого во дворе было свое еще чучело. То есть каждый во дворе еще сжигал? Да, еще каждый во дворе сжигал свое чучело. Было главное. Вот это главное устанавливалось как раз на самом высоком месте в снежном городке. Значит, что символизирует снежный городок? Значит, поскольку народу было много, но в основном это, конечно, молодые участвовали в этом мероприятии, они делились на две части. Кто-то был защитником города, они причислялись, ну, к той стороне, которая защищает. И те, кто будут разрушать город. Причем участвовали и девушки, и парни, и более взрослые. Маленькие дети тоже участвовали. Вот. И город в конце концов разрушался. Что... А еще есть такая игра «Царь горы», да? То есть это вот, наверное, она и есть, потому что одни стоят, защищают гору, а другие пытаются их оттуда удалить. И, так сказать, вот кто останется, те или другие, тот и будет царь горы. Ну да, то есть тоже этот голосок. Давайте тоже еще вернемся в языческие традиции, то есть что для язычников. Ведь масленица, вот этот праздник плодородия, это борьба, я уже сказала, зимы и весны. То есть зима уходит, весна приходит. То есть разрушение городка, то есть это уход зимы и приход весны. То есть победа весны, победа жизни. Уважаемые радиослушатели, мы напомним, что мы в прямом эфире. И присоединиться к нашему разговору, задать возможные вопросы именно про масленицу, про обряды, наши замечательные гости, можно, позвонив по телефону 93-69-20. Все-таки почему? Вот масленица, названий много, и комоедица, и колода. Почему мы едим блины? Почему едим блины? Ну вот как вы думаете, почему? Но у меня блин – это солнце. Вот только вот мы встречаем весну, и надо солнышко ну, съесть. Ну, это правильное. Угу. Аллегория, то есть блин, солнце. Вернемся немножко мы в зиму сейчас. Хотелось бы, да. Но зимой это сложно делать. Вспомним, значит, зимний, какой у нас был народный праздник. То есть православные святки, но в святки, да, ряженые ходили. В Рождество. В Рождество, да. Ряженые ходили. Они, когда ходили по домам, то есть они выславляли кто кого? Кто помнит? Ряженые, кто? Да, кого они выславляют? Овсеня или Коляду. Ага. Так вот, Коляда – это новорожденное солнце, которое на весеннее равноденствие превращалось в Ярилу. То есть праздник-то солнце, то есть прославление Ярилы, прославление весны. То есть поэтому, блин, опять эта цикличность, то есть круг, то есть бесконечность. А почему блины? В предыдущем репортаже было сказано, что блин – вообще, это обрядовая еда. Ее так просто не ели. Вот вспомните, кто, у кого родственники, да, умирали. То есть вы приходите на поминки, и первое, что вам дают? Блины с медом. Блины с медом. То есть это до сих пор осталось. Угу. То есть поминальная еда, ритуальная еда. Вот. А проводы зимы, прощание зимой, то есть или другими словами, похороны зимы. Поэтому блины, то есть ритуальная еда. А похороны все равно, то есть вот у современного человека, да, похороны – это закапываем в землю, а тут мы его сжигаем. Почему сжигаем? Потому что в славянской традиции умерших не закапывали, а сжигали. Угу. Опять же, это связано с цикличностью. Они верили, что душа может возродиться еще раз, а для того, чтобы она возродилась, нужно сжечь останки. То есть и огонь поможет подняться душе вверх. И на следующий год возродиться. То же самое и зимой. То есть они не считали зиму чем-то плохим. То есть зима дает свои дары. Хорошая зима, то есть хороший урожай потом будет. То поэтому земля напитается водой. Да. То есть они отдавали дань зиме. Вот. Поэтому они не считали это каким-то плохим. И потом они считали, поскольку если цикличность, то есть если душа возвращается, то есть, значит, предки не умирают, значит, они все время с тобой, поэтому грустить не следует. Это опять еще связано вот как раз с культом плодородия, потому что они считали, еще почему блины, вот в православной традиции, что первый блин отдается нищим. Угу. Они считали, что блины, то есть раз родственники с ними, то есть они тем самым, поедая блины, тоже угощают своих родственников. И считалось, что предки какую-то долю ответственности несут за плодородие. То есть если они предков уважат, значит, будет хороший урожай. Вот поэтому блины. Печем блины, всех угощаем, чтобы дабы уважить предков. И обязательно веселимся. Да. Обязательно веселимся. Вспомню такую ситуацию. Пару лет назад была масленица. Но я понимаю, вот сейчас я понимаю, что сожжение чучела – это дань предкам, возрождение, это прощание и похороны с зимой. Но просто вот я вспоминаю масленицу вот именно в городе Шуи. Перед масленицей сначала провели конкурс небольших масленниц в детских садах. Да. Учреждения культуры. Культуры, да, мы тоже участвовали. Да. А в городском парке собрали все эти чучела, выстроили на пригорок, в центре поставили самое большое. И, соответственно, под торжественные крики и возгласы все это сожгли. Ура, сожгли. Ура, сожгли. А потом гуляли по сети такие печальные черно-белые черные кресты. Да, то есть погост, вот эти маленькие и большой крест, ну, выглядел печально. Зрелище не очень. Да. Поэтому, собственно, вот как бы православная церковь, да, очень негативно относится вот к этому обряду. Но все-таки вот, наверное, глядя, я вспоминаю просто вот действительно эти фотографии, и я понимаю, что лучше одну большую масленицу сжечь, чем кучу маленьких. Вот как-то с нечистью все равно это завязано было у древних наших предков. Да, это было завязано. Мы сейчас как бы чучело масленицы сжигаем. А почему масленица? Вот я сказала, что была комоедица, да, колодий был. А почему масленица? Потому что, вот опять же вернемся, Скотти Бог Велес, в его день, то есть 20 марта, ему в дар приносили масло. То есть борода Велеса в масле, то есть его как бы ублажали. Поэтому, наверное, масленица. Вот. А чучело, вот да, взятие снежного городка. И раньше сжигали не чучело масленицы, а чучело Марены. Марена в славянской мифологии – это богиня зимы, тьмы и так далее. То есть как раз зиму провожали, ее и сжигали. Взятие снежного городка, то есть делились люди на навьев, то есть те, кто защищает, то есть приближники Марены, да, и те, кто город штурмует. Я не знаю, каким способом они делились. Наверное, жеребьевкой. Вот не знаю. То есть нигде в источниках не видела. Да, не хочется сразу. Потому что, ну, на самом деле, то есть такое происходило всегда. То есть кому-то приходилось быть за навьев, кому-то приходилось быть за хороших. Но все же понимали, что это для соревнования, а не для того, чтобы на самом деле враждовать. Ну да. Вот. А потом вот пепел, который оставался от масленицы, его развивали над полями как раз. Для плодородия. Да, то есть как раз этот праздник заканчивался плодородием. Да. Ну, такой интересный у нас праздник, да, очень много отголосков, и про медведя становится ясно, откуда он у нас появляется на Масленицу. На Масленицу, да. Это вождение медведя, цыган, то есть это вот как раз тоже. А цыгане, цыгане откуда тогда? Ну, цыгане, это... Они были всегда. Ну, не совсем цыгане, наверное, это ярмарочные еще гуляния. Балаганщики, да. Вот, кстати, ряженые, я вам сказала, да, про Овсеня. А ряженые те же самые были на Масленицу, они тоже присутствовали на Масленице. Вот. Обязательно у ряженых была маска медведя, обязательно козы, но все те же самые, которые присутствовали на Рождество. Медведь, понятно, коза. Тоже как, наверное, символ плодородия, молока. Ага. А потом еще тоже, скорее всего, это связано с этим славянским Новым годом. Йоль, так называемый, то есть славянского названия не сохранилось, и существо, которое вот приносило, оно было очень страшное, но было добрым, вот как раз было с рогами, вот с клыками, то есть похоже чем-то. А опять же отголосок, да, вот она и коза. Да, вот вам и коза. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, если вы хотите что-то спросить про Масленицу или рассказать, что вы знаете о Масленице, ну, хотя бы рецепт блинов нам расскажите, свой, новый какой-нибудь, потому что много их звучит, много каких блинов можно делать и печь, а вот расскажите нам свой. А у вас есть какой-то свой рецепт блинов или есть ли какой-то рецепт блинов, который был раньше, ведь их же, наверное, пекли не такими, как сейчас? Да нет, я думаю, что все то же самое было. Но там единственное... Продукты поменьше. Побольше, наверное. Все натуральное. Да. Вот. Я сама готовлю блины тоже. Ну, долго я этим рецептом пользуюсь. Нашла я его. Все на глаз, честно. Это яйца, это мука, вода наполовину с молоком. Угу. Вот. И все. Вот у меня тоже так же все на глаз. А, причем у меня соль, сахар, конечно. Да-да-да, у меня с блинами такая история интересная была. А, мои домашние все говорят, что блины у меня всегда получаются очень вкусные. И они очень тонкие получаются, кстати, да, по такому рецепту. Да-да-да, тонкие. Вот. И домашние очень любят мои блины. Всегда говорят, что они получились, все замечательно. И как-то мой сын приехал из гостей от бабушки и говорит... «Мам, у тебя вкусные блины, вот у бабушки тоже очень вкусные. Может быть, ты возьмешь рецепт у бабушки, и у нас будет два вида блинов мамины и от бабушки». На что я ему сказала, рецепт я брать ни в коем случае не буду, потому что самые вкусные блины должны быть именно у бабушки. И я вот по детству помню, то есть у нас дома были всегда блины, и не только на Масленицу, именно были большие тонкие блины. Но у бабушки были блины другие, маленькие, толстенькие почему-то. Я свою бабушку вспоминаю. У нее еще в деревне сохранилась печка. Так, извините. Вот. И она пекла блины в печке. И они у нее были большие, но толстые, и тоже вкусные. Сытные, наверное, большие, да. Толстые. А бабушка, вот моя бабушка, всегда я вспоминаю только блины и вот почему-то ощущение вишневого варенья без косточек. Вот какой-то сытной начинки вот с бабушкой нет, не помню. Нет, я тоже не помню, что была начинка. Это сметана всегда. Да. Это много масла сливочного. Масленицы изначальные, то есть вот они ели блины, а начинка у них какая была, с чем они ели блины? А я думаю, что не начиняли блины. Не начиняли, просто чистый блин, да? Блин и, ну, какие-то вот тоже варенье, ну, варенье в нашем понятии какое-то, сахар и ягоды, а в то время сахара не было, то есть заливали медом ягоды, то есть какой-то вот такой консистент мёд, тоже был. Мед самая сметана. Такая распространенная сметана. Это уже новое введение, новое веяние на блины с начинкой. А вот, кстати, интересная такая тоже традиция. Масленицу еще называли вот широкой масленицей, объедуха, обжируха. А еще ее обманщицей называли. То есть последний день, вот это как раз прощенное воскресенье, когда масленицу сжигали, пели заклички, что вот, якобы, ты обещала прийти на 7 годочков, а погостила всего 7 денечков. Вот обманщица. И упоминается редька, что масленица боится редьки. Почему редьки? Почему редьки? А потому что раньше одно из блюд основных кухне нашей была редька и репа, угу. Картошка, капуста, морковка и свекла появились очень недавно. То есть для нас просто уже, ну что такое нет картошки на столе? А вот тогда не было, то есть ели пареную репу, и редьку, оказывается, тоже парили, ведь она горькая. Угу. Ну, вот тоже ели. Ели с медом, да. С медом. И, ну, то есть, и очень болели. Много было всяких кушаний, даже каш. Вот эти рубленые тоже были с редькой. А вот у нас впереди воскресенье, то есть самый главный день вот на этой неделе. Вот именно оно завершение идет. Масленичной да, завершение недели. Масленичной недели. Оно называется еще прощенное воскресенье. Да. Вот про это буквально пару слов. Прощенное воскресенье — это как раз православная традиция. Mm-hmm. То есть нужно было попросить прощения у всех. А самое главное, у родственников, да, но самое главное, у своих врагов, угу. чтобы достойно вступить в Великий пост, который очень сложный эмоционально и физически, и он очень длинный. Вот. А если взять славянскую традицию, то есть прощение, прощание имеется в виду, то есть здесь конкретно обряд прощания зимой. Но... прежде чем сжечь масленицу, то есть вот взятие городка, город разрушили, да, чучело готовится сжечь. К нему каждый мог подойти и привязать старый оберег, часть своей одежды, что вот это вот обновиться, то есть угу. ушло все старое, угу. может быть, болезни какие-то, кто-то что-то хотел попросить. То есть они не привязывали, такое. Да, и поджигали. В этот же костер бросались остатки блинов, пирогов. И все, что осталось. Все, что осталось, да. что вот не надо оставаться со всем этим прошлым, надо да, вот попрощаться. Да, то есть обновление, обновление то есть новый земледельческий год, то есть новая земля, соответственно, и у людей, то есть все новое должно быть, а старое должно остаться там. Вот такая вот она интересная масленица. Впереди у нас воскресенье. Будем жечь чучело, будем прощаться и с зимой, будем встречать весну, будем просить прощения, будем есть блины. Напомню, что в гостях у нас была сегодня Ксения Метелкина. Ксения, огромное тебе спасибо вот за эту интересную информацию. Можно еще один вопрос? Да. По поводу, мы поговорили про обряды, а какие обрядовые песни какие-то определенные от славян у нас остались? Ну, это заклички, то есть заклички весны, поскольку я еще раз говорю, это именно чтобы знать, что петь в воскресенье. Вот. При встрече масленицы, то есть первый день, то есть вот когда возили чучело, то есть пели закличку, то есть о встрече масленицы. Ну, сейчас, наверное, спою. Ое, масленице, покажися, а мы опять тебе дожидались. Ое, сыром, с маслом, с хлебом, с медом. И так до бесконечности. Слушайте, красота. Вот такой вот у нас сегодня эфир получается про масленицу. Предпраздничный, праздничный. Предпраздничный. Напоминаем, что блины обязательно есть, нахваливать обязательно. Веселиться обязательно. Веселиться сегодня обязательно. Теща должна прийти. Сегодня теща приходит. Да? А, да, пятница, да. Да, теща на вечерке. Завтра девчонки будут собираться, блины есть, а шушукаться – это обязательно. То есть веселимся. Единственное, если вы хотите сжечь свое чучело масленицы, не на народных гуляниях. Соблюдайте обязательно соблюдайте пожароопасную ситуацию. Вот, огнетушители. Вот, будьте аккуратны, пожалуйста. А лучше просто идите на гуляние и смотрите. Там смотрите, как она горит. Да. Но блины, песни, это вот обязательно. Я напомню, что сегодня мы разговаривали про масленицу, про широкую масленицу, про вкусные блины, про обряды очень интересные. Как оказывается, не масленица, а еще и комоедица, колода, и обязательно вспомнить медведя, преподнести ему пару блинов. Ну, самим это делать не надо, специально сейчас уж. Но мы... Медведь еще спит, дождите. Но все равно вспомнить про него обязательно надо. В гостях у нас была Ксения Метелкина, преподаватель детской художественной школы города Шуи, художник, участник народного хора «Околица» города Шуи. Еще замечательно поет девушка, нам очень все понравилось. Буквально пару слов, Ксения. Ну, я хочу пожелать радиослушателям погулять хорошо, поесть хорошо, простить всех и перейти в новый год весенний, да, с чистым сердцем, душой и хорошим настроением. Вот, вот, замечательные слова, с чистым сердцем, с хорошим, с чистой душой, с хорошим настроением. Утренний эфир подготовили звукооператор Олег Белов, в студии был Константин Колголов, Александр Павлов и Марина Кирьянова. Спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели, мы с вами встретимся в 11 часов 10 минут. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу. Хорошего вам дня, хорошего настроения. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России Иваново».